И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил: «Убили барыню». «Какую барыню? Кто убил?» Но Илья не дал ответа на эти вопросы. Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и неожиданное появление, и вид этого человека. Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги. Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста. Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча. Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался, и таким образом дал себя осмотреть. На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные. На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшему лбу и вискам. Лицо его обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно. Глаза смотрели безумно, неестественно широко, губы и руки дрожали. Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки. Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровяной ванне. После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай. Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк. «Ольга, Ольга, что ты наделала?» — простонал он. Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи. Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо.